Глава 18. В огромном замке на самом краю темного леса, у границы со свободными землями, двое эльфов, отличающихся друг от друга не только внешне, но и по своей истинной сути, вели очень серьезный разговор. Дроу-непись Хантар, бывший мастер гильдии Элкхендал-Велдрин, к тому же родной брат Зархана, правой руки Даралайлы, и дроу-игрок Танарель, клан-лидер черных волков, в реальности директор крупной компании и основатель довольно успешного сетевого проекта, позволившего увеличить его и так довольно солидное состояние. Впрочем, изначально вроде бы серьезный разговор двух, обладающих немалой силой персонажей, стал постепенно перерастать в спор. Но пока что выдержки обоим дроу вполне хватало, чтобы не броситься друг на друга, образно говоря, с кулаками. Ведь если два высокоуровневых монстра столкнутся в бою, то это будет не простая таверная драка двух подвыпивших завсегдатаев. Достанется всем и всему. В том числе и малому залу, в котором они в данный момент и находились, совершенно одни. «Ты обещал, что поделишься тайнами своей бывшей гильдии и обучишь моих людей, если мы помешаем Крейбину!» Игрок напомнил наглому непись про договор уже во второй раз. «Я обещал!» — согласился Хантар. — Вот только вы не исполнили ни одно из моих условий. На острове упустили, в море тоже, и даже в пустыне орков! — раздраженно отмахнулся от назойливого бессмертного бывший мастер теней. — Мы старались действовать в пределах правил, установленных. Танарель хотел было сказать, что игрой, но вовремя вспомнил, с кем он разговаривает, и исправился. — Богами! Мой клан не мог устроить бойню в пустошах орков. Это походило бы на явное вторжение. «Вы побоялись, что мешаются другие бессмертные?» — понятливо усмехнулся дроу. «Впрочем, твой клан и не потянул бы полноценную войну. А коренные жители леса вряд ли бы тебя поддержали. Мы в ваш распри просто так не вмешиваемся, в отличие от вас же!» «Да», — стиснув зубы от злости, прошипел игрок, отвечая на вопрос непися и старательно давя в себе закипающую злость. «Поэтому нам пришлось кое с кем договариваться и платить немалые деньги». Сделал он упор на словосочетание «немалые». «За разорение гнезда королевы Скорпионов в тот же день, как Крейбин договорился с одним из местных караванщиков о том, что тот подбросит его до тир дома. И что самое главное, этот умник, Крейбин, снова попытался скрыться за своим амулетом изменения внешности». «Хорошо, мои люди передали описание не только его настоящей внешности, но и той, что создает та штука. С парнем, кстати, еще и какой-то человек странный был. Тот самый, с кем он и покинул остров Харит-Хадор». «Не какой-то, далеко не какой-то», — язвительно произнес мастер теней, отлично зная, кого именно спас из тюрьмы монастыря Ордал проклятый полукровка Синримов. Но рассказывать бессмертному об архимаге по имени Лосаэрос он, конечно же, не собирался. «И да, не забудь вернуть мне мой артефакт!» Напомнил дроу про предмет, благодаря которому можно без проблем вскрывать иллюзии любого типа и сложности. «Столь ценной вещью я разбрасываться не намерен. Тем более он должен быть уже здесь. Раз твои люди передали оркам только лишь описание обоих обликов Крейбина». «Он...» «Только не говори, что твои подчиненные еще не вернулись с острова. Не поверю!» Зло прервал игрока темный эльф, отрицательно покачав головой. «Вернулись». Танарель очень хотел оставить редчайший артефакт себе, но... Но что-то ему подсказывало, что обманывать Хантара все-таки не стоит, даже несмотря на то, что он всего лишь набор программного кода, правда, излишне оригинальный и слишком уж разумный. «Распорядиться принести его сюда?» Достал игрок переговорный амулет. Можно было бы, конечно, и по почте написать руководителю складом ценных предметов, не являющихся собственностью клана. Но пока тот ответит, мало ли где он находится. Пока найдет того, кто в данный момент там дежурит. Быстрее все сделать самому и напрямую связаться с этим человеком на складе. Тем более на территории замка все офицеры, руководители и особо ответственные и доверенные лица обязаны всегда носить при себе амулеты связи. Но Хантар отвечать не спешил, о чем-то задумавшись. «Нет», — все же остановил его жестом руки бывший мастер теней. «Я потом заберу, он мне пока что не нужен. Можете даже им еще немного попользоваться для своих личных целей», — милостиво разрешил дроу. «Главное, не потеряйте», — — иронично усмехнулся эльф. «Насчет обучения, ладно, это сверхом перекроет все твои денежные растраты. Но насчет тайн моей бывшей гильдии, тут, увы», — развел руками он, — «не заслужили». И Хантар, развернувшись, уверенно направился к выходу из зала. Растерялся клан-лидер от довольно резкой перемены настроения собеседника и его противоречивых действий и желаний. «Не потеряем», — пробурчал он в спину темного эльфа, который по каким-то причинам торопливо покинул малый зал замка. Правда, амулет связи Таннерель убирать не стал, отправив срочный вызов своему начальнику разведслужбы, в которую входили и клановые ПКшники, и, дождавшись ответа от удивленного таким способом связи человека, который не преминул заметить, что можно было бы просто послать письмо, сразу же взял быка за рога. «Анрикал, сегодня же подготовь и укомплектуй малую группу плеер-киллеров. Завтра они мне будут нужны. Только старшим поставь, наверное, Наргала. Он вроде как самый ответственный из всех твоих безбашенных подчиненных». Со вкусом протянул глава разведки. «Решил кого опустить?» «Нет», — ответил Таннерель. «В этот раз нет. Мне надо, чтобы они пробрались в одно место в горах Турин». «Так там же эти, как его?» — растерянно произнес Анригал. «Иллюзорные пауки, вот». «Да ты никак рехнулся!» Он вполне мог себе позволить подобные вольности в общении. Все же, как-никак, они были друзьями с самого детства. Впрочем, в реальности глава отдела безопасности при общении тет-а-тет со своим начальником тоже особо за языком никогда не следил. «Уволю!» — строго произнес его начальник в обоих мирах сразу. «Хоть прямо сейчас!» И, не подумав принимать слова друга за действительность, рассмеялся мужчина. «Рассказывай давай, что задумал?» «Ну и заодно про дроу того», намекнул он про недавний разговор с Хантаром. А упомянутый дроу в этот момент покинул замок черных волков и, активировав свиток телепортации, отправился прямиком в столицу свободных земель — Эвстенею. В Алатхдор, куда и стремится Крейбин вместе с Лосаэросом, Хантар прыгать не рискнул. Все же ведь именно там находится второй учебный лагерь — Нуар-Рахур, гильдии Элкхендал-Велдрин. И попадаться на глаза своим бывшим сагильдийцам темному эльфу очень не хотелось. Убить не убьют, но брату доложат. А уж тот сумеет найти своего родственника в мгновение ока. Крейбина требовалось перехватить до того момента, как он попадет в руки Зархана. Желательно вообще на границе со свободными землями. Не так-то и много мест, через которые можно покинуть пустыши орков. И, скорее всего, это место будет называться Оазис Тирдом, ведь именно туда направляется караван, к которому они присоединились. Конечно, убить бессмертного человека не получится, но вот отправить его в иную реальность, темный эльф, как один из причастных к знаниям об ее существовании и отлично знающий, как это сделать, сможет без проблем. А вот архимага можно и убить. И плевать на то, что он нужен Зархану. Желание и мотивы главы гильдии и его правой руки ему вполне понятны. Но еще Хантар до сих пор опасался того, что синримы могли выжить. От одной этой мысли у него от злости сводило скулы, и рука непроизвольно тянулась к мечу. В общем, если сумеречные эльфы и выжили, то пусть там и остаются, запертыми в проклятых землях на веки веков. Не стоит выпускать таких тварей обратно. А еще эльф сильно пожалел, что в свое время, если и бывал в пустыне зеленокожих, то совсем не там, где ему нужно. Если честно, то вообще в другом ее конце, ближе к островам. Стоило все-таки посетить все оазисы клыкастых, тогда бы не пришлось терять время на бешеные скачки от столицы и напрямую через лес до границы. С высоты полета мертвая и практически безжизненная пустыня не казалась Верлейн такой уж большой. Но стоило только взглянуть на карту, и приходило понимание, что не зря она завела себе именно летающего питомца. Пешком, пусть даже на быстром звере, путешествие затянулось бы надолго. А Верлейн спешила, очень спешила. После того, как ей в руки попали документы, и она внимательно их просмотрела, то тут же, не раздумывая, собралась в дорогу. Короткое и недавнее по времени упоминание о том, что Крейбин, на котором, как оказалось, висела метка некого светлого эльфа и мастера теней Дезраэля, находится в оазисе Дерхок, принесло с собой вновь вспыхнувшую надежду. Надежду на то, что скоро, очень скоро она наконец-то с ним встретится. Да и лететь-то осталось всего ничего. Часа три максимум, а там... Что будет после встречи, Кера пока что плохо себе представляла. Нет, конечно же, она поможет своему любимому. Всем, чем только сможет. И пока не восстановится его тело, будет с ним в игре ежедневно. А потом все, хватит с него гонок на этих проклятых флайерах. Да и пора переходить на новый уровень отношений. Семья, увы, будет против их свадьбы. Ну и да ладно. Это ее жизнь, и только она будет решать, с кем ей провести лучшие годы своей жизни, родить детей, встретить старость и увидеть внуков. Да и любимый тоже не обрадуется, когда узнает, какой именно титул получит после свадьбы. Не любит он все эти порядком устаревшие в его понимании законы и немалую ответственность, которую они за собой несут. Но ничего, переживет, привыкнет. Тут девушка заметила немного в стороне какой-то странный лес с озером в центре. Лес и озеро в пустыне? Откуда только? «Все же надо было изучить истории и карту пустошей», — тихо произнесла девушка. «Может, тут и мобы какие летающие существуют?» Хотя за время пути никакой воздушной опасности она так и не встретила, но осторожностью не пренебрегала. Поэтому и над отрядом орков, что суетился возле подошвы горного массива на месте недавнего боя, она тоже пролетела на максимально возможной скорости, втайне радуясь, что никто из них не догадался в тот момент посмотреть в небо. Но вот полет подошел к концу. Внизу показались первые невысокие строения и зеленые заросли большого оазиса. И Верлайн, сделав круг над Дерхоком, чем привлекла к себе немало внимания, приказала величественному алькхерскому птероду снижаться. Стоило только спуститься на песок, как система вывела перед глазами несколько предупреждающих сообщений. И самое главное из них гласило, что на дриаду, находящуюся в пустыне, несмотря на близкое расположение к оазису, все равно будут действовать дебафы на скорость восстановления маны и жизни. Остальные сообщения лишь повторно напоминали, что некоторые заклинания и умения использовать не получится, а те, что будут работать, повысят расход маны и время отката на 30%. «Переживу». Опрометчиво отмахнулась девушка, подозрительно посматривая на орков-неписей, спешащих к месту ее приземления. При этом позади них шли и несколько игроков, решивших выбрать себе в персонаже зеленокожую клыкастую расу. Впрочем, орки отвечали ей теми же взглядами, ибо совершенно не понимали, что могла здесь забыть представительница столь древнего древесного народа, исконных жителей леса, но никак не сухой ветреной пустыни. «Здравствуйте! Доброго вам дня!» громко произнесла Верлайн, когда к ней приблизился шаман и двое воинов. Игроки же подходить не спешили, дожидаясь дальнейшего развития событий. Птерот недовольно зашевелился, и девушка торопливо провела по его крылу ладонью, успокаивая своего питомца. «К сожалению, не могу пожелать того же и вам», — вежливо начал шаман. «И попросил бы вас покинуть мой», — подчеркнул он это слово, — «оазис. Мы никогда не враждовали с народом дриад и уважаем вашу богиню-покровительницу. Но если вы здесь останетесь, конфликт неизбежен». Орк кивнул за спину, как бы показывая, что если от них агрессии ждать не стоит, то вот за некоторых других своих соотечественников, то бишь игроков, которые сейчас с задумчивым видом наблюдали за девушкой, он не ручается. То, что местные орки ее не тронут, Киера знала и так. Божественную покровительницу дриад, по совместительству отвечающую за плодородие почвы и много чего еще с этим связанное, уважали практически все расы. И понятно, что для орков, обитающих в пустыне, она вообще была на втором месте после их личного бога-покровителя. Обидеть дриад значило навлечь на себя гнев богини, что, следовательно, снизит скорость роста и качество и так достаточно тяжело выращиваемых сельскохозяйственных культур, что приживаются только в районе крупных оазисов, которых в пустошах всего-то 4. Вот только шаман был прав. Игроки могут с легкостью принять решение об ее убийстве. Ради наживы, ради денег, ради попытки завладеть птеродом, который вообще-то является полностью и без всяких «но» привязанным к ней питомцем. А значит, в принципе, не способен принять над собой право владения какого-то другого игрока. Конечно, богиня вряд ли ополчится на этот оазис, если игроки ее убьют, но шаману это, увы, не докажешь. А ругаться с ним девушка очень не хотела. Это сильно усложнит поиск Крейбина. Поэтому, согласно кивнув и сделав вид, что она улетает, Верлайн под расстроенные взгляды игроков-орков забралась обратно на Птерода. Подняв питомца в небо, отлетела подальше от оазиса в поисках безопасного места, где она сможет спокойно дождаться ночи. Такое место нашлось в паре километров от Дерхока, возле небольшого озерка с заброшенными ветхими строениями. Кроме парочки диких собак и тройки варанов, там больше никого не было. Умные псы разумно скрылись в песках, только завидев немалых размеров хищника, идущего на посадку. А вот более глупых ящериц пришлось убить. Верлэйн уже практически придумала план того, как она проникнет в оазис. Вот и пригодилось ей то зелье, которое она получила у друида в награду за выполненный квест. Хорошо, что она не поленилась открыть его свойства у лучшего мага. Оказалось, что зелье дает возможность обратиться в черного волка, а в ее случае — волчицу, на час с небольшим времени. И не просто обратиться, а стать настоящим лесным хищником со всеми его плюсами и минусами. Так что с наступлением сумерек и до восхода полной луны, чей свет будет освещать пустыню словно прожектор, надо успеть не только проникнуть в оазис, но и полностью его исследовать. И усиливающиеся с принятием зелья зрение, слух и нюх ей в этом отлично помогут. Как пахнет человек, девушка примерно представляла, и очень надеялась, что в Дерхоке представителей этой расы будет немного. А там она внимательнее разглядит каждого из них, ведь описание внешности Крейбина, данное некромантом, она запомнила на отлично. Главное — постараться избегать остальных жителей оазиса, и, понятное дело, самих орков. Впрочем, если кто и заметит издалека, то ничего страшного. Волки вполне сойдут за местных диких собак, если особо не присматриваться. Вот только леди Киера, как, впрочем, и Ливион, совершенно не догадывались о том, что по условиям договора, заключенного между мастером Зарханом и капитаном Аркенридом, Крейбину был предоставлен амулет Арум, изменяющий внешность своего владельца. Но об этом факте вообще мало кто знал, кроме самого мастера Зархана, Даралайлы и, конечно же, Хантара, у которого, понятное дело, остались кое-какие связи в родной гильдии. Ожидание было, как всегда, тягостным и долгим. Но вот, наконец-то, опустились сумерки, солнце зашло за горизонт, и на небе стали появляться первые звездочки. Да, тяга создателей мира Нория к мелочам порою притворяла в жизнь и вот такие вот бесподобные образы, достойные кисти художника. Фантастически прекрасное небо в безоблачную ночь. Верлэйн достала зелье, вытащила пробку и в один миг опустошила склянку до дна. А затем присела прямо на песок, дожидаясь системного сообщения и соответствующего изменения облика. Хорошо хоть временного. Очень уж она не любила чувствовать себя нечеловекоподобным существом. Чересчур сильно все это давит на психику. Одна секунда, вторая, третья и... Внимание, игрок! Вы используете зелье обращения в черную волчицу сроком на 68 минут. Все ваши параметры увеличатся на 30%. Вы получите инстинкт хищника, ночное зрение, обостренный слух и нюх, а также следующие умения. Прыжок зверя, вой вожака, разрыв плоти и ярость охотника. Описание умений можно осмотреть в системной вкладке «Помощь». Предупреждаем вас, что использование подобных зелий может плохо сказаться на вашем психологическом состоянии. Поэтому после того, как время действия заклинания закончится, рекомендуем вам взять перерыв и выйти в реальность как минимум на пару часов. Также не стоит забывать, что при возвращении к родному облику вы получите дебаф минус 5% к силе, минус 15% к ловкости и минус 10% к интеллекту сроком на 6 часов. «Злые вы», — мысленно произнесла девушка, так как говорить весь следующий час нормальным человеческим языком она теперь не могла в принципе. Много ли получится сказать клыкастой пастью волчицы, совершенно для этого не предназначенной? С трудом сдержавшись, чтобы не завыть, девушка, то есть теперь уже волчица, размером слегка превышающую знакомую всем оркам дикую собаку, во весь опор понеслась к оазису. «Вот бы всегда с такой скоростью передвигаться», — довольно усмехнулась девушка, когда примерно через 5 минут впереди показались первые песчаного цвета жилые хижины и разноцветные шатры, поставленные в пустом пространстве между ними. Волчица склонила голову к самой земле и, прикрыв светящиеся в темноте глаза, шумно вдохнула воздух. Множество запахов заполнило разум девушки, но уверенно выделив среди них нужное ей, Киера направила свое звериное тело к ближайшему источнику — человеку. «Не тот?» — фыркнула волчица, разглядев сидящего на скамейке человека, облаченного в мышиного цвета кожаную броню, и понеслась к следующей цели. Но ни второй, ни третий, ни четвертый, ни даже пятый человек не подходил под описание Крейбина. Время неумолимо шло, и до конца действия зелья оставалось чуть меньше получаса. Черная волчица нервно зарычала и злобно ударила лапой по совершенно безобидному дереву, возле которого она в данный момент и пряталась. Острые когти глубоко вспороли древесину, и дерево заскрипело, обидно покачав ветками, хотя никакого ветра не было. Волчица прижалась к земле, понимая, что только что вполне могла привлечь излишнее внимание. Тем более в пяти шагах справа стоял большой шатер, где располагалось несколько орков и один эльф. Вроде как светлые, но со странной легкой примесью тьмы. Хотя движения там никакого не было, только какой-то разговор. Но неожиданно черная волчица почуяла своим животным инстинктом опасность и закрутила головой в поисках ее источника. «Где? Кто? Что?» — проносилось в голове девушки-зверя. И только чуть позже она поняла, что опасность направлена не на нее, а от того самого эльфа, что находился в шатре, на его собеседников — орков. Разговор уже пошел на высоких тонах, и волчица пошевелила ушами, чтобы лучше уловить слова и понять, о чем там речь. Но толком послушать ей не дали. Раздался грохот, чей-то крик, глухой удар, а следом зазвенели клинки. Потом в ближайшую к зверю стенку палатки воткнулся меч, и его лезвие резко ушло вниз, разрезая ткань. В образовавшийся проход выскользнул человек, а следом показалось двое раненых орков. Волчица, не веря своим глазам, снова принюхалась. «Нет, не человек, это 100% эльф», — подвела итог Верлайн. Эльф, скрывающийся под людской личиной, тут же развернулся и, в два счета обезоружив противников, добил их точным ударом в район сердца. Без церемонно выругавшись, внимательно осмотрелся. Вроде чисто, случайных свидетелей нет. Убрав меч в поясные ножны, он торопливо затащил трупы в палатку и вернулся обратно на улицу. «Кто же вас надоумил ко мне лезть?» — задумчиво вздохнул он. Постаравшись скрыть следы, эльф натянул края разрезанного полотна друг на друга и воткнул в нескольких местах иглы, которые, по-видимому, нашел где-то внутри палатки среди вещей. «Сойдет». Оценив свое творение, он отвернулся от шатра, и в этот момент ему точно в грудь попала короткая арбалетная стрела, длиной где-то с ладонь, обо что-то стукнулась и упала на землю. Волчица насторожилась и напряглась, готовясь в любой момент свалить куда подальше от новой драки, совершенно не желая попасть под раздачу. «Ах вы!» Эльф, а теперь Верлайн отлично его разглядела. Так личина, под которой тот скрывался, словно потекла и в конце концов просто-напросто пропала. Сорвал с шеи цепочку с небольшим амулетом и отбросил в сторону. «Нашли-таки!» И, обнажив оба меча, посмотрел в сторону ближайших хижин. Словно в ответ на его слова, с крыши одного из соседних домов спрыгнули 5 существ, облаченных в черную, поглощающую свет броню. «Еще эльфы?» — удивилась девушка-волчица, тут же уловив запах пришельцев. «И на этот раз дроу. Мы вроде в пустоши хорков, а не в темном лесу». От пятерки дроу отделился воин и подошел к светлому эльфу. «Мастер Дезрель, прошу сложить оружие и не сопротивляться. Вы все равно с нами не справитесь», — уверенно заявил он. «Даралайлы гильдии очень хотел бы вас увидеть, впрочем, так же, как и ваш учитель, мастер Зархан», — оскалился дроу. «Живым, но не обязательно здоровым». «Мастер Хайрат?» — усмехнулся в ответ светлый эльф, даже и не думая выполнять озвученную просьбу. «Какая встреча! Вы решили покончить с жизнью таким нетрадиционным способом?» Намекнул он на то, что дроу ему не противники. «Так я с радостью». «Дезрейль?» — мысленно воскликнула Верлайн. «Так это же тот самый эльф!» Проверив, сколько осталось до конца действия зелья, 18 минут, девушка-волчица решила, что обязательно вмешается, но только в самом крайнем случае. Ведь вряд ли Дезрейль сдастся своим согильдийцам. Но это поняла не только она, но и мастер Хайрат, который, не дослушав светлого эльфа, тут же кинулся в бой, желая поскорее утихомирить этого выскочку. И снова зазвенели столкнувшиеся вихри ударов мечи. Хайрат, если и уступал своему противнику, только совсем чуть-чуть. Но когда к схватке присоединилась и стоявшая доселе в стороне четверка дроу, светлый эльф ушел в глухую оборону. Излишняя самоуверенность мгновенно спала, и Дезраэль думал теперь только о том, как бы не пропустить удар. Вот только бесконечно защищаться не получится. Рано или поздно он устанет, и тогда... Что будет тогда, эльф додумать не успел. Выскочившая из тени дерева большая черная волчица прыгнула на спину одного из дроу, вцепившись мертвой хваткой тому в шею. Узор схватки, построенный боевой звездой темных эльфов, нарушился, и Дезраэль не преминул этим воспользоваться, заколов отвлекшегося на спасение собрата воина. Но и сам получил легкую рану от мастера Хайрата, сумевшего провести удачную серию ударов и достать до бока светлого эльфа. «Хм...» — протянул Дезраэль, взглянув на стоявшую рядом волчицу, с чьей оскаленной в рычании пасти на землю капала кровавая слюна. «Если что, я невкусный и вообще непитательный. Дроу в этом плане обходит меня на порядок». «А?» — вопросительно рыкнул хищник, краем глаза следя за перегруппировавшимися воинами. «И это великий мастер теней», — разочарованно подумала Верлайн. «Клоун какой-то». Но вот дроу снова ринулись в атаку. Мастер Хайрат насел на светлого эльфа, а двое темных решили убить не вовремя появившегося зверя. Отскочив от своих противников, протяжно завыла волчица. Дроу застыли. Застыли лишь на долю секунды, но и этого хватило, чтобы хищный зверь, блеснув в ночи алыми глазами, будто молния взвился в прыжке. И взмахом лапы снес голову сначала одному эльфу, а затем, мгновенно развернувшись, вцепился зубами в бок второго. А эльф в этот момент, несмотря на легкое ранение, извернулся в совершенно невообразимой фигуре и черканул самым краешком своего меча по горлу Хайрата. Глаза дроу удивленно расширились. Он попытался что-то сказать, но тут рана раскрылась, и на черной броне появились первые кровавые разводы. Темный эльф пошатнулся и замертво рухнул на землю. В ушах девушки-волчицы раздался отдаленный звук колоколов, сигнализирующий о получении уровня. А следом она почувствовала, как закончилось время действия зелья. Волной накатила невыносимая слабость, в голове появилась пульсирующая боль, и... Теперь уже дриада падает на четвереньки, застонав от неприятных ощущений. «Вообще-то чувствительность у меня выкручена в ноль. Какого, спрашивается, мне так плохо?» — мысленно попросила леди Киера. «Ах, вот ты какой! Симпатичный черненький волчонок!» — наклонился над девушкой Дезраэль. «Спасибо за помощь, бессмертная. И я бы с радостью тебя отблагодарил как-нибудь по-другому, но очень сильно тороплюсь». Эльф выпрямился, собираясь уйти. «Подожди», — хрипло произнесла Верлайн, пытаясь встать. «Дезраэль, подожди!» «Что еще, красавица?» — не оборачиваясь, бросил светлый эльф. «Мне нужно найти Крейбина», — выдавила из себя девушка, превозмогая усиливающуюся в голове боль. «И тебе тоже?» — Дезраэль обернулся. «Да. А еще мне нужно кое-что тебе рассказать». «О, как!» — задумчиво протянул эльф. «Один бессмертный мне уже кое-что рассказал, из-за чего я и покинул свою гильдию». «А что мне поведаешь ты?» Плавным движением приблизившись к девушке, он помог ей встать и опереться об его плечо. «То, что от тебя утаил Ливион». «Что ж, я с радостью это выслушаю». «Только для начала давай покинем этот неуютный оазис». «А Крейбина здесь, кстати, нет. Я опоздал», — расстроенно произнес Дезраэль. «Как и ты,